Глава шестая. Наблюдая за столовой и наслаждаясь шикарной едой у себя в комнате, я размышлял на тему будущего похода. Все-таки четвертый уровень разительно отличается от всего, что происходило со мной до этого. Оснований так думать было предостаточно. Во-первых, я теперь мог увидеть у игроков дополнительную информацию. Кроме сложности, открылись данные о количестве оставшихся жизней и на каком именно уровне сейчас находится игрок. И вот на основании новых возможностей сделал второй вывод. Четвертый уровень чертовски сложен. Из всех обитателей базы, которых я насчитал 480, всего 35 человек находились на пятом уровне. Один на девятом, ноль на восьмом, двое на седьмом, 10 на шестом и 390 игроков, как и я, находились на четвертом. Остальные на третьем. Я, конечно, еще не видел 20 человек, но не думаю, что статистика сильно изменится. Третий и, наверное, самый важный вывод сделал, глядя на количество оставшихся жизней. У всех их было слишком мало. Кстати, больше, чем у меня, было только у 12 человек. Тот самый девятый обладал аж 64 жизнями. Еще немало было у всех шестерок, у каждого около 60. Последний пятого уровня, тот самый знакомый мне Док Сева. У остальных картина была разной печальности. У некоторых четверок я даже видел всего пару жизней. Кстати, именно им в основном пытались уменьшить сложность уровня. Удивительно, в этих группах они действовали не просто так, а старались помочь отстающим или тем, кто был на грани. Вот только ценой новичков. Хотя кто мы для них по сравнению с теми, кто уже живет тут несколько лет или больше? Правильно, никто, и звать нас никак. Для более уверенного прохождения четвертого уровня я решил пару раз пройтись по нулевке. Это позволит мне четче оперировать доспехом, он у меня как-никак уже шестого уровня. Кроме того, не помешает более детально ознакомиться с противниками, что используют магию. Хорошо, что инструкторы очень положительно реагировали на мои просьбы, и мне даже показалось, что они с радостью помогали мне в тренировках. В итоге пришлось потратить трое суток на подготовку и только потом активировать проход на четвертый уровень. Часа два мне понадобилось после прибытия на уровень, дабы выйти из целого лабиринта подземных катакомб. Теперь я был абсолютно уверен в том, что это уже не вирт, а настоящая реальность. Скорее всего, параллельный мир, как и предполагали исследователи базы. И дело даже не в том, что система выдала оповещение в соответствии с реальностью 100%. Точнее, не только в этой надписи, но и в банальных вещах. Для начала очутился я в мире не как обычно. Не было прямого прохода через дверь. В этот раз сначала попал в пустую комнату, там потерял сознание, а очнулся уже лежа на каменном полу в пещере. Наверное, не будь у меня возможности костюма со способностью видеть в темноте, или это моя нейросеть так работает, не суть. В общем, из-за того, что я все-таки смог осознать, где нахожусь, паниковать я не стал. К тому же система порадовала четким планом катакомб и указателем пути следования. Но на этом странности не закончились. Обычно, кроме костюма, у меня на уровне ничего не было. Тут же я получил флягу с водой и контейнер с едой. Правда, еды всего на пару дней, но и то хорошо. Выйдя из катакомб, не сразу осознал, что именно меня беспокоит. А когда понял, то с удивлением прислушался к уже забытым ощущениям. Во-первых, мне хотелось банально отлить, что после весьма продолжительного перерыва ощущать оказалось непривычно. И хотя система утверждала, что я могу справлять нужду прямо в костюме, и все будет нормально, мол, наниты и так прекрасно переработают мои отходы, предпочел традиционный вариант у дерева. Во-вторых, хотелось есть. Не как обычно на базе, легкое желание перекусить, а именно голод. Последнее, что меня удивило, это задание. Мне нужно было преодолеть почти 200 километров на север, где найти замок какого-то графа и полностью уничтожить демонов, которых он призвал с помощью магического ритуала. Я три раза перечитал задание, но ошибки быть не могло. Призванные демоны. Однако что-то новое. Маршрут проложить проблемой не было. Тут имелась весьма подробная спутниковая карта местности. И судя по масштабу и очертанию береговой линии, примерно в 1000 километров от меня я находился где-то в Европе. Я, конечно, не особо силен в географии, но, похоже, это территория Франции. Вот только никаких знакомых очертаний городов тут и близко нет. Ладно, хватит размышлять, пора двигать, а то еще демоны расползутся по территории, ищи их потом. Несмотря на весьма серьезную тренировку, выдержать темп передвижения дольше 4 часов у меня не получилось. Пришлось сделать привал. Сил бежать дальше не было. Да и перекусить не помешает. Пока отдыхал, внимательно рассматривал спутниковые снимки замка. Обычный средневековый замок. Донжон по центру, окруженный каменной стеной. Как сообщает система, высота стены 10 метров. Ну и ров с водой вокруг замка. Что действительно беспокоит, на снимках при увеличении прекрасно видно этих самых демонов. С ними я уже бился. Весьма живучие существа, да еще и неплохие бойцы. По данным системы, их тут находилось почти 50 штук с магом-демоном во главе. Что они там делали, было не совсем понятно, но, судя по всему, готовились отражать нападение. По дороге к замку пришлось останавливаться 2 раза. Один раз по обычной и естественной нужде, а второй раз остановился, дабы рассмотреть местных аборигенов. По дороге, если это вообще можно назвать дорогой, двигался отряд местного рыцаря. 6 человек на конях в легких доспехах, а некоторые даже в обычных рубахах, и одна телега с еще одним воином. Почему решил, что это рыцарь? Ну так копье, торчащее из повозки, было сложно не узнать. Кажется, их основные доспехи находились в повозке. Отряд, кстати, двигался в сторону замка, до которого уже оставалось чуть меньше 10 километров. Что-то мне подсказывает, что мне стоит поспешить. Уж не знаю почему, но чувствую, этот отряд явно не просто так следует в том направлении. Достигнув замка, понял, что в своих предположениях прав. Замок окружен солидным войском из рыцарей, лучников, копейщиков и... священников-магов? А то, что они маги, было видно невооруженным взглядом. Священники, подходя к каждому рыцарю, копейщику или лучнику, молились, отчего оружие и доспех стоящего перед ними человека начинал светиться желтым светом. Эффект света был недолгим, но он был. Куда я попал? А главное, зачем я тут нужен, если эта армия и без меня уничтожит демонов? Не совсем понимаю, но думаю, что стоит подождать и просто добить оставшихся врагов. Заодно посмотрю, как местные сражаются. Они, кстати, не особо торопились. Надеюсь, они не собираются ждать следующего дня. С учетом, что уже, судя по всему, 3 часа, хотя тут и лето, и день, судя по всему, длинный, но вот что-то не верю я в спокойную ночь возле демонов. Словно отвечая на мой вопрос, в армии рыцарей зашевелились, а из леса показались монстрообразные конструкции. Если я правильно понимаю, то это осадные орудия. 2 катапульты и таран, похожий на дом на колесах. С моего наблюдательного пункта на дереве было прекрасно видно, как катапульты пытаются попасть в ворота замка, в то время как таран медленно катился в ту же сторону. Все происходило безумно медленно. Еще бы, тащить такую бандуру по фактически обычной земле. Наконец, деревянный монстр при поддержке молитвы священников достиг ворот. Слабые огненные вспышки со стен замка не могли причинить вред защите тарана. Еще 1 час этот таран долбил ворота, а после того, как они рухнули, начал медленно ползти обратно. Возможно, я не гений в тактике, но, по-моему, в этот момент нужно атаковать. Вот только рыцари стояли в 200 метрах от замка в полном боевом строю и никаких попыток двигаться вперед даже не делали. Они явно чего-то ждали. Вопрос только чего? Понаблюдав еще 1 час, я понял, похоже, никто атаковать замок не намерен. Ну, раз они не намерены, можно сходить и самому в разведку. Близился вечер, а ночью воевать против демонов явно плохая идея. Так как небольшая армия рыцарей стояла только с одной стороны от укреплений, то я аккуратно обошел атакующих, решив забраться на стену с тыла. Кстати, не совсем понимаю, почему они не окружили замок полностью. Возможно, они знают про демонов больше, чем я. Без особых проблем, почти бесшумно, забрался на стену и обнаружил интересную картину. Во внутреннем дворе стояли клетки с людьми, видимо, бывшими обитателями здешних земель, а возле них спокойно прохаживались демоны. Вид они имели традиционный – здоровые амбалы с рогами на голове и копытами на ногах. Можно сказать, классический вид демонов. В мою сторону они даже не смотрели. Ладно, раз такое дело, можно попробовать пробраться в донжон и найти демона-мага. Если смогу его убить, то остальные особой проблемой не станут. Создав гарпун, я прицелился и попал точно куда планировал, четко в открытое окно донжона, почти под самой крышей. С учетом шума и криков, моя операция осталась незамеченной. Все комнаты в здании оказались пусты, и только в самом низу, в главном зале, была толпа демонов во главе с магом. Того отличить было несложно. В отличие от остальных, у него между рогов висел амулет, испускавший красное свечение. Демоны расположились вдоль стен, в то время как посреди зала на концах начертанной пентаграммы стояли люди. Судя по всему, двигаться они не могли, а вот кричать, плакать и умолять пощадить возможность имели. Кажется, я осознал, насколько сильно меня изменили пытки. До них я бы уже не думая ринулся на демонов, дабы спасти людей. Но не сейчас. Сейчас мне было неприятно смотреть на эту картину, но и спешить я не собирался. Выбрав хорошее место с прекрасным видом на главного гада, создал рейлган и, прицелившись в голову демона, уже собирался нажать на спуск, как вдруг этот урод посмотрел прямо мне в глаза и ехидно усмехнулся. Я в тот же момент не мог пошевелиться. Он взмахнул рукой, и в зале воцарилась абсолютная тишина. На фоне этой тишины надпись системы перед моими глазами заставила меня изумленно мысленно выругаться. Лингвистический модуль подключен. «А вот и наш долгожданный гость», — ухмыляясь и глядя в мою сторону, произнес демон. Он, сделав какой-то вычурный жест руками, протянул одну руку в мою сторону и, словно дирижер, взмахнул ею перед собой. От этого его жеста мое тело поднялось в воздух и, пролетев по залу, опустилось вниз прямо перед ним. «Интересно, почему посланник местного жалкого божества решил в этот раз лично убить меня?» С легким интересом, глядя в мои глаза, спросил рогатик. «Хотя к чему этот вопрос? Вы же безмолвные игрушки в руках Бога. Но перед тем, как ты умрешь, наполнив кровью мою пентаграмму, я хочу передать послание твоему хозяину». Он уже собрался разродиться какой-то фразой, но так и застыл с открытым ртом. О чем-то задумавшись, он пару минут молча смотрел перед собой и только после этого произнес совсем другим тоном. «Хотя послание он и так получит после того, как тут появится мой домен. Конечно, было бы интересно узнать, почему посланник в этот раз решил не применять свое чудо-оружие, а полез внутрь замка, но, к сожалению, вы не умеете говорить». «А жаль!» К концу его фразы мое тело уже висело над центром пентаграммы, и когда демон закончил говорить, от него в мою сторону устремилось красное, словно кровь, копье, возникшее словно из воздуха. Оно проткнуло мои доспехи и тело с такой легкостью, словно на мне ничего не было. Боль заполнила мое сознание, но в этот раз я уже знал, как с ней бороться. Отключив сердце, провалился в спасительную темноту. Демон смотрел на труп посланника Бога с легким удивлением. Его магия не должна была убить того. Он должен был мучиться до тех пор, пока из его тела не вытечет последняя капля крови. Но каким-то образом тот смог умереть, избежав мучительной смерти. Это слегка расстроило демона, но пленных еще много, так что пентаграмма будет закончена вовремя. Он успел сделать всего один шаг в сторону, как почувствовал жар от тела посланника. Обычно огонь не опасен таким, как он. Они и сами живут возле пылающего жара. Но даже демонам не под силу совладать с температурами выше их понимания. Тело пленника в один миг превратилось в шар огня, который, словно голодный монстр, резко стал огромным буквально на 10 секунд. А после сжался до размеров монетки и исчез. Что может сделать огонь за десяток секунд? Ничего, если только его температура не превышает 10 тысяч градусов, ибо в таком случае за эти секунды уничтожается абсолютно все, до чего он смог дотянуться. Все, что было в зале, просто исчезло, а сам донжон, потеряв опору, сложился словно карточный домик. Маркиз, сидя на боевом коне в полном рыцарском доспехе, в очередной раз осматривал своих воинов, когда из замка раздался шум, а башня донжона исчезла из вида. «Монсеньор, пора!» — произнес с уверенностью в голосе священник, стоявший рядом. «Ну, наконец-то!» – радостно откликнулся маркиз. Ему порядком надоело ждать, но и терять своих людей понапрасну он не желал. Так что если церковь сказала, что Бог уделит внимание их проблеме, то стоило подождать. Небольшая армия маркиза пришла в движение, устремляясь в сторону замка. Нужно было успеть добить демонов, пока они не уничтожили пленных. Бог им помог, но это не значит, что он сделает за них всю работу. Проснувшись в своей комнате, я задумчиво рассматривал потолок. Еще одна неудача. А главное, я понятия не имел, как этот демон смог обнаружить меня, а потом еще и парализовать. Кажется, магия серьезно превосходит технику, ну или я просто не вижу выхода. Очень сильно хотелось поймать девятого и спросить у него, как он боролся с магией, но понимание, насколько сложнее станут уровни, останавливало. А еще меня интересовал вопрос, с какого перепуга я полез в замок? Ведь изначально решил, что буду ждать сражения рыцарей. Так зачем полез? Нет, я, конечно, помню, что во мне просто криком кричала интуиция «Не дать времени демонам». Но вот вопрос, это точно была интуиция, а не система? Хотя, с другой стороны, смысл системе отправлять меня на убой? Я ведь в итоге задание не выполнил. Значит, все-таки интуиция. Кстати, а почему этот демон назвал меня посланником Бога, да еще и какое-то оружие страшное упоминал? Вообще складывалось впечатление, что он меня как будто ждал. Да и это стояние на месте рыцарей. Хм, может, я не прав, и все-таки меня туда толкнула не интуиция, а система? И хотя смысла в этом не вижу, это не значит, что его нет. В любом случае, нужно будет запомнить на будущее. А пока есть задача поважнее. Надо придумать, как обнаружить магию и увидеть ее применение. Ведь как-то же другие прошли этот чертов уровень, а значит, все возможно. Следующие 11 моих миссий можно назвать одним словом – суицид. Что я только не пробовал для того, чтобы обнаружить магию, но ничего не помогало. Пока на 10-й попытке не осознал, что мыслю неправильно. Ведь я использовал знания своей родины, при этом находясь в доспехе, что на голову превосходит любые технологии Земли. А значит, у него есть средства определения и анализа, недоступные ученым моей отчизны. Запросив список этих самых возможностей у наставника в нулевом уровне, я получил поистине огромный перечень. Вот только что это такое, даже после объяснения наставника, слабо поддавалось пониманию. В любом случае, кто мешает мне методом перебора подобрать нужный анализатор? Правда, пришлось потерпеть почти полчаса магических истязаний моей тушки в руках маньяка-мага на 11-м заходе. Но это дало свой эффект. Я теперь знаю, как можно обнаружить магию, и главное, умею скрывать свою ауру от взоров магов. Оказывается, магия – это умение оперировать эффектом пространственно-временного континуума в нашей реальности. Что это такое, я так и не понял до конца, но один из таких эффектов наши ученые обозвали гравитацией, а вот другие эффекты – это и есть магия. Так что теперь я могу видеть лучи сосредоточения магии в разумных и узор применения этих лучей в реальности. С сокрытием ауры все примерно так же, но в другой сфере воздействия. Любой разумный и даже предмет имеет свою степень связи с континуумом. И маги могут определять эту самую степень. Точнее, видят разницу между тем же камнем и человеком. Мой же костюмчик способен искажать это воздействие, показывая окружающим, что я вроде как и камень, или точнее дерево, тем самым делая меня невидимым для магических взоров магов. Очень надеюсь, что теперь мои усилия не пропадут зря, и я после потерь целых 12 жизней смогу пройти 4-й уровень.